И все же присмотрелся я к нему только в то время, о котором рассказываю. Юрист, крупный политический деятель, который десятки лет просидел в парламенте, бывал министром, он по своей формации для меня человек другой стихии. Птица для рыбы или рыба для птицы. Однако с ним я чувствовал себя легко, вероятно, потому что он никогда не был ни охотником, ни рыболовом, любит искусство и, кроме политических установок, знает, что даже единомышленники не похожи друг на друга. Часто мы просиживали ночи над текстом заявления или рекомендации. Мало кто потом вспоминал об этих текстах, но, бывало, люди часами спорили о прилагательном, как будто от одного слова зависела судьба человечества. В классических резолюциях часто попадаются слова «принимая во внимание». Пьер Кот умеет принять во внимание особенности того или иного человека. Эта черта не так уж распространена среди политических деятелей. Он прекрасный оратор, но в его речах никогда нет того, что мы называем красноречием. Он точен, логичен, старается убедить того, с кем спорит. Много лет он был одним из руководителей радикал-социалистической партии, самой пестрой в мире, объединявшей людей различных взглядов. И вместе с тем я редко встречал на Западе настолько дисциплинированного политика. Он спорил, а потом, видя, что не смог убедить других, садился и писал резолюцию, выражавшую точку зрения большинства, причем выражал мнение тех, с кем спорил, убедительнее, чем это сделали бы они сами. У Дастье очень длинное имя — Эммануэль Дастье де ля Вежери. Сам он еще длиннее своего имени, входя в любой зал, я его сразу вижу. Наружность у него старого французского аристократа, вместе с тем он похож на классического Дон Кихота. Он образцовый дилетант и в политике, и в литературе. Он написал несколько хороших книг. Это наполовину воспоминания, наполовину размышления. Его книги нравятся, но писатели, хваля их, не забывают, что Дастье — дилетант. О политиках и говорить нечего. Дон Кихот в парламенте или в редакции политической газеты — это не просто дилетант, а опасный путаник, за которым не уследишь. Может быть, поэтому в движении сторонников мира, первого периода, где встречались люди разных толков и где энтузиазм перемежался рассуждениями о смысле жизни, а организационная работа самодеятельной дипломатии, Дастье оказался на своем месте. В кабинете Дастье я видел портреты его предков. По иронии судьбы, все они были министрами внутренних дел различных режимов. Эммануэль не миновал наследственной болезни. Его назначили министром внутренних дел в первом правительстве свободной Франции. Во Франции еще находились немцы, и Дастье правил только Корсикой. Вряд ли он был хорошим министром, но несколько лет спустя он показал себя хорошим сторонником мира. На каждом заседании бюро или президиума, на каждой сессии Всемирного совета он говорил мне, что с него хватит бессмысленных дискуссий и ночных заседаний, с темы догматики. А он не разучился думать, никто из нас его больше не увидит ни в Праге, ни в Вене. Говорил он это почему-то мне, как будто я его завербовал и не отпускаю. Подымался в свой номер гостиницы, прочитывал две страницы Монтэня или раскладывал два пасьянса, после чего возвращался на заседание успокоенный и садился за проект очередной резолюции. Он обидчив, как некоторые женщины, однако верен и своим идеям, и друзьям. Характер у него нелегкий, но я дорожу его дружбой. Что ни говори, Дон Кихотство в наше время — дефицитный товар. Я не могу сейчас говорить о движении сторонников мира как о прошлом. Оно продолжается, и я в нем по-прежнему участвую. Я говорю о тех годах, когда оно было наиболее бурным, потому что тогда наиболее ощутимой была угроза атомной войны. Конечно, от Кореи далеко и до Лондона, и до Нью-Йорка, но военные действия в Корее — тревожили весь мир. Эта злосчастная страна была сожжена. Горели города и села, подожженные напалмом. Сначала войска севера заняли почти всю Корею. Вмешалась Америка. Ее солдаты подошли к границе Китая. Тогда вступили в бой китайские дивизии. Многие политические деятели и военные Соединенных Штатов настаивали на применении атомного оружия.